«Мистер Донатти?» — спросила она по селектору. «К вам пришел мистер Моррисон». Она кивнула ему. «Проходите». Донатти ждал его перед дверью без номера и таблички, вместе с гориллообразным мужчиной в майке с надписью «Улыбайтесь» и револьвером 38-го калибра. «Послушайте», — сказал Моррисон, — «мы же можем договориться. Я заплачу вам. Я...» «Заткнись», — отрезал мужчина в майке. «Рад вас видеть», — произнес Донатти. «Жаль, что это происходит при столь печальных обстоятельствах. Будьте любезны, пройдемте со мной. Сделаем все как можно быстрее. Будьте спокойны, с вашей женой ничего страшного не случится на этот раз». Моррисон напрягся, приготовился броситься на Донатти. «Не вздумайте», — обеспокоенно сказал тот. «Если вы это сделаете, Костолом изобьет вас рукояткой револьвера, а жену вашу все равно тряхнут током. Какая в этом выгода?» «Чтоб ты сдох», — бросил Моррисон Донатти. Тот вздохнул. «Если б я получал по 5 центов за каждое такое пожелание, то давно мог бы уйти на заслуженный отдых. Пусть это будет вам уроком, мистер Моррисон. Когда романтик пытается сделать доброе дело, и у него это не получается, его награждают медалью. Когда же практичный человек добивается успеха, ему желают смерти. Пойдемте». Костолом револьвером показал, куда. Моррисон первым вошел в комнату и словно онемел. Маленькая зеленая занавеска отодвинута. Костолом подтолкнул его стволом револьвера. «Наверное, то же самое испытывает свидетель казни в газовой камере», — подумал Моррисон. Заглянул в окошко и увидел ошеломленно оглядывающуюся Синди. «Синди!» — жалобно позвал он. «Синди, они...» «Она не видит и не слышит вас», — разъяснил Донатти. «Это зеркальное стекло». «Ладно, давайте побыстрее закончим. Провинность небольшая. Полагаю, 30 секунд будет достаточно. Костолом!» Одной рукой тот нажал на кнопку. Другой упер дуло револьвера в спину Моррисона. Это были самые долгие 30 секунд в его жизни. Когда все закончилось, Донатти положил руку на плечо Моррисону и сказал: «Вас не тошнит?» «Нет, не думаю», — слабым голосом ответил тот и прижался лбом к стеклу. Ноги его не держали. Моррисон обернулся. Костолома не было. «Пойдемте со мной», — предложил Донатти. «Куда?» — безразлично спросил Моррисон. «Мне кажется, вы кое-что должны объяснить своей жене». «Как я смогу посмотреть ей в глаза? Как скажу, что я...» «Думаю, вас ожидает сюрприз». В комнате, кроме дивана, ничего не было. На нем, беспомощно всхлипывая, лежала Синди. «Синди!» — ласково позвал он. Она подняла на него глаза с расширенными от слез зрачками. «Дик!» — — прошептала Синди.